Глава 7. Максим. Я все-таки заехал в офис. Как и предполагал, счастливый офисный планктон уплыл, как только гудок прогудел окончание трудовой вахты. Пятница, почти выходной. Связавшись с постом охраны на этаже, попросил принести мне ключи от кабинета юристов. Оставил на столе документы на проверку и, связавшись с Сергеем, попросил все проверить до понедельника. Мелькнула мысль заглянуть в кабинет начальника по персоналу, но боюсь, что не силен во всей этой документации. Искать иголку в стоге сена без магнита – не вариант. А значит, домой. Легкий перекус и вечер в отличной мужской компании. Моя теперь уже холостяцкая квартира встретила меня тишиной и отсутствием видимых признаков пребывания в ней женщины. Однако, моя бывшая сработала оперативно и даже ключ на полочке оставила. О, и записку. Звонить не буду, но если соскучишься, знаешь, как меня найти. Знаю, но желание точно не появится. Я оторвал замусоленный пластырь, и назад его уже не приклеить. Да и незачем. Прошел на кухню, с надеждой заглянув в холодильник. Но, увы, картина в нем редко менялась. Шальной ветер и скромно качающаяся мышь среди баночек с йогуртом и упаковки жутко полезных хлебцев. М-да, не густо. Но морозилка спасла положение и порадовала пачкой пельменей. Ухмыльнулся, задаваясь вопросом, когда она успела здесь очутиться и почему до сих пор жива, а не подверглась критике закоренелой ППшницы Анны. Моя награда за убитую вторую половину дня. Улыбаясь блуждающим в голове мыслям, сварил нехитрый ужин и, наслаждаясь им перед телевизором, созвонился с Марком. Уточнил и адрес заведения, поскольку он так и не сбросил сообщение и время старта нашего загула. «Давай к 10 подруливай. Время, конечно, детское, но раньше сядем, больше выпьем». Хохотнул он в трубку. Договорились. Завершив разговор, я откинул телефон и направился в душ. Упругие прохладные струи тропического ливня омывали мое тело, унося в сток канализации напряжение рабочих будней, прочищая голову и успокаивая воспаленный мозг. Бриться не стал, а вот кожаные плетеные ремешки на запястье вернул. С деловым костюмом они не сочетались, поэтому порой приходилось их снимать, слегка корректируя свой образ. У себя в офисе я не вводил строгого дресс-кода ни для себя, ни для сотрудников. Соблюдения норм приличия в одежде вполне хватало, чтобы не превращать фирму в балаган. Но на встрече с потенциальными клиентами, инвесторами и уж тем более с представителями нужных министерств и ведомств являлся при полном деловом параде. Сейчас же натянул футболку, джинсы и кроссовки. Телефон и кредитку сунул в карман куртки. Так, все готово к жаркому вечеру. Захватив по пути ключи с трюмов прихожей, покинул квартиру, и тут же на телефон пришло сообщение от брата с геолокацией ночного заведения. Я спустился на лифте на нулевой этаж, где на подземной парковке с комфортом разместились два моих средства передвижения – черная Audi Q8 и двухколесный стальной конь Honda CB. Автомобиль для работы, мотоцикл для отдыха. Очки, авиатор и косуха я уверенно вырулил с парковки. Припарковал мотоцикл на специально отведенное под эти средства передвижения место. На улице уже стемнело, и даже в городском шуме были слышны сверчки, стрекотавшие в траве на небольших газонах вдоль здания. Луна и звезды – роскошь для небосвода в мегаполисе, но тонкий запах ночной прохлады окутывает все легким флером романтики. Я вдохнул полной грудью прохладный воздух, наполнив свой организм эйфорией предстоящего веселья. «Здорово!» – раздался рядом голос брата. Я развернулся и крепко сжал его протянутую ладонь. «И тебе не хворать». Я дернул его на себя в попытке скупых мужских объятий с похлопыванием по спине. Клуб и впрямь был оригинально распланирован. С несколькими барными стойками, общими залами и танцполом, который не привлекал к себе все внимание, не мешал своей заполненностью танцующими, но был на виду, создавая свою атмосферу.